День 30. Житие и страдания святого священномученика Григория, епископа Великой Армении, и с ним 37 дев. Святой Григорий, просветитель Великой Армении, происходил от знатных и благородных, но пребывавших во тьме неверия родителей. Отец его по имени Анак, из племени Парфян, был родственником персидского царя Артабана и брата его, армянского царя Курсара. В Армению Анак переселился при следующих обстоятельствах. Когда персидское царство подпало под власть Парфян и персидским царем сделался парфянин Артабан, персы тяготились тем, что они находятся под иноземным владычеством. В это время у персов одним из знатнейших вельмож был Артасир, который, согласившись предварительно с своими друзьями-единомышленниками, возбудил восстание против царя Артабана, убил его, а сам воцарился на престоле персидских царей. Когда армянский царь Курсар услышал об убиении своего брата Артабана, то глубоко скорбел о нем и, собрав все армянское войско, пошел войною на персов, мстя за пролитие братней крови. В течение 10 лет Персия подвергалась нападению армян и испытывала от них великий вред. Находясь в большой печали и недоумении, Артасир советовался со своими вельможами о том, как отразить нападение врагов, и поклялся сделать соправителем себе того, кто убьет Курсара. На бывшем у царя совещании присутствовал и отец Григория Анак, который дал обещание победить Курсара без войны и посредством некоего хитрого замысла убить его. На это Артасир сказал ему: «Если ты приведешь в исполнение свое обещание, то я возложу на твою голову царский венец, и ты будешь правителем вместе со мною. Царство же Парфянское останется за тобою и твоим родом». Так условившись и подтвердивши между собой условия, они разошлись. Для исполнения задуманного дела Анак на помощь себе пригласил брата. Они отправились из Персии со всем имуществом, с женами, детьми и под предлогом, будто они изгнанники, избежавшие Артасирова гнева, пришли в Армению к царю армянскому, как к своему родственнику. Тот их радушно принял и, дав им разрешение поселиться на его земле, сделал их ближними своими советниками. Он доверил все свои планы и даже себя самого Анаку, которого и назначил первосоветником в своем царском совете. Анак же льстиво закрался в царское сердце, замышляя в собственном своем сердце, как бы убить царя, и изыскивал удобный к тому случай. Как-то раз, когда царю случилось быть на горе Араратской, Анак и его брат выразили желание, чтобы царь поговорил с ними наедине. «Мы имеем, — говорили братья, — высказать тебе тайно некий благопотребный и полезный совет». И вот они вошли к царю, когда он был один, нанесли ему мечом смертельный удар. Затем вышедшие сели на заранее приготовленных лошадей и умчались, желая направиться в Персию. По прошествии непродолжительного времени в царские покои вошли постельники и нашли там на полу царя чуть живым и плавающим в крови. Постельники были поражены великим страхом и о всем происшедшем и виденном ими сообщили всем воеводам и вельможам. Те поспешили по следам убийц, настигли их при одной реке, убили и утопили в воде. Израненный же царь Курсар, умирая, приказал умертвить все семейство Анака и его брата с их женами и детьми, что и было приведено в исполнение. В то время как истреблялся род Анака, один из родственников его успел похитить двух, находившихся еще в пеленках сыновей Анаковых, святого Григория и брата его, и, скрыв у себя, воспитывал их. Между тем в Армении случился большой мятеж. Услышав об этом, персидский царь Артасир пришел с своим войском в Армению, покорил армянское царство и подчинил его своей власти. После же царя армянского, Курсара, остался малолетний ребенок по имени Тиридат, которого Артасир пощадил и отослал в римскую страну, где он, придя в возраст и сделавшись весьма сильным, стал воином. А спасшиеся от убиения малолетние сыновья Анака были взяты один в Персию, а другой, названный Григорием, о котором и предлежит речь, был отправлен в Римскую империю. Придя в возраст, проживал он в Кесарее Каппадокийской, научился здесь вере в Господа нашего Иисуса Христа и пребывал добрым и верным рабом Господним. Он вступил там в супружество и родил двух сыновей, Орфана и Аростана, которых со дня рождения посвятил на служение Господу. По достижении зрелого возраста Орфан удостоился пресвитерского сана, а Аростан стал пустынным жителем. Вскоре после рождения двух названных сыновей умерла жена Григория. И с сего времени блаженный Григорий стал еще усерднее служить Богу, хотя непорочно, во всех заповедях и наставлениях Господних. В то время Тиридат, находясь на службе в римском войске, получил некоторую почетную должность, так как происходил из царского рода. Услышав о Тиридате, святый Григорий пришел к нему, как бы совершенно не зная того, что отец его Анак убил Курсара, отца Тиридата. Храня тайну об убийстве Курсара, он стал верным слугой Тиридата, искупая и возмещая своей верной службой сыну Курсара грех своего отца. Видя усердную службу Григория, Тиридат возлюбил его, но потом, когда узнал о том, что Григорий христианин, разгневался на него и поносил его. Григорий же, пренебрегая несправедливым гневом своего господина, продолжал сохранять непорочную веру во Христа Бога. В те дни случилось нашествие готов на принадлежавшие римлянам страны, и тогдашнему римскому царю было необходимо отправиться на войну против готов. Когда римские и готские войска сошлись близко и стали одно против другого, готский князь стал вызывать римского царя на единоборство. Последний, побоявшись выходить сам на вызов готского князя, стал искать вместо себя такого воина, который смог бы вступить в борьбу с готским князем. Такого воина царь нашел в лице храброго Тиридата, которого он облег в царское вооружение и, выдав за царя, выставил против готского князя. Вступив с последним в единоборство, Тиридат без меча поборол его, захватил живым и привел к римскому царю. Этим самым одержана была победа и над всем готским войском. За сей подвиг римский царь возвел Тиридата на престол отца его, сделал его царем Армении и заключил для него мир между армянами и персами. С ним вместе, как верный слуга его, удалился в Армению блаженный Григорий. Когда царь Тиридат приносил жертвы идолам и больше других богине Артемиде, к которой имел он наибольшее усердие, он часто и усердно просил Григория, чтобы последний вместе с ним принес жертву идолам. Григорий отказался и исповедовал, что ни на небе, ни на земле нет Бога, кроме Христа. Услыхав эти слова, Тиридат приказал тяжко мучить Григория. Прежде всего, ему вложили между зубами кусок дерева, насильственно широко раскрывая уста, так, чтобы они не могли сомкнуться для произнесения слова. Затем, привязавши к его шее большой кусок каменной соли, а в Армении такие камни выкапываются из земли, повесили его вниз головой. Святый терпеливо висел в таком положении в течение 7 дней. На 8-й день повешенного стали беспощадно бить сверху палками, а затем в течение других 7 дней морили его, висящего вниз головой, дымом от навоза, зажженного под ним. Он же, вися, прославлял имя Иисуса Христа и после того, как из уст его было вынуто дерево, поучал стоявший и смотревший на его мучения народ веровать в единого истинного Бога. Видя, что святый пребывал непоколебимо в вере и мужественно переносил страдания, ему стиснули досками ноги, стянули их крепко веревками и в пятки и подошвы набили железных гвоздей, приказывая при этом ходить. Так он ходил, воспевая псалом. «За словеса у стен твоих, аз сохранил пути жестоки» – Псалом 16. И еще. «Ходящие хождаху и плакухуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя» – Псалом 125, стих 6. Мучитель же приказывал особыми орудиями сгибать голову святого, потом, насыпав в ноздри соли с серою и налив уксуса, завязав голову в мешок, наполненный сажей и пеплом. В таком положении святый пробыл 6 дней. Потом его вновь повесили вниз головой и насильно выливали ему в уста множество воды, насмехаясь при этом над святым, ибо в тех, которые были исполнены всякой бесстыдной нечистоты, не было никакого стыда. После таких мучений царь опять стал соблазнять страдальца лукавыми словами к идолопоклонству. Когда же святый не склонился на обещание, мучители снова повесили его и строгали его ребра железными ногтями. Так, изъязвив все тело святого, волочили его обнаженным по земле, покрытой острыми железными гвоздями. Мученик претерпел все сии страдания и, наконец, был брошен в темницу, но там, силою Христовой, остался невредим. На другой день святый Григорий был выведен из темницы и с веселым лицом предстал пред царем, не имея ни одной раны на теле. Видя все это, царь удивился, но еще питая надежду, что Григорий исполнит его волю, стал мирно разговаривать с ним, чтобы тем обратить его к злочестию своему. Когда же святый Григорий не повиновался льстивым речам, царь приказал обуть его в железные сапоги и, забивши в колодки, стеречь его до 3 дней. По истечении же 3 дней он позвал святого к себе и сказал ему: «Ты напрасно уповаешь на твоего Бога, потому что не имеешь от него никакой помощи». Григорий отвечал: «Безумный царь, ты сам готовишь себе мучение, я же уповаю на моего Бога, не изнемогу. Я не буду щадить ради него и моей плоти, потому что, поскольку истлевает человек внешний, постольку же обновляется внутренний человек». После этого мучитель приказал растопить в котле олово и облить им святого по всему телу, но тот, претерпевая все сие, непрестанно исповедовал Христа. В то время как Теридат измышлял, как бы победить непреклонное сердце Григория, кто-то из толпы сказал ему: «Не умерщвляй, царь, сего человека. Это сын Анака, который убил твоего отца и предал армянское царство в плен персам». Услыхав сии слова, царь воспылал большую ненавистью за кровь отца своего и приказал связать Григория по рукам и ногам и бросить его в городе Артаксате в глубокий ров. Сей ров был страшен всякому даже при одной мысли о нем. Выкопанный для осужденных на казнь лютой смертью, он был наполнен болотной тиной, змеями, скорпионами, различного рода ядовитыми гадами. Брошенный в этот ров, святый Григорий пробыл там 14 лет, оставаясь невредимым от гадов. По божественному промышлению о нем, одна вдова бросала ему каждый день ломоть хлеба, которым он и поддерживал свою жизнь. Думая, что Григорий давно уже погиб, Теридат перестал даже вспоминать о нем. После сего царь воевал с персами, покорил их страны до самой Сирии и возвратился домой с блестящей победой и славой. В те времена император римский Диоклетиан разослал по своему государству гонцов искать себе в жены самую красивую из всех девиц. Такая была найдена в лице христианки Репсимии, которая, обручившая свое детство Христу, проживала в посте и молитве в девичьем монастыре под наблюдением игумении Гаиании. Послы приказали написать изображение Репсимии, которое отослали царю. Изображение Репсимии чрезвычайно понравилось по своей красоте царю. Воспламененный ею, он послал ей предложение сделаться его женой. Получив предложение, Репсимия воззвала в сердце своем ко Христу: «Жених мой Христос, я не отступлю от тебя и не положу хулы на мое святое девство». Она посоветовалась с сестрами монастыря и с своей игуменей Гаянией. И вот, собравшись, она и все сестры убежали тайно из монастыря. После несказанных лишений, во время пути, претерпевая голод и бесчисленные трудности, они пришли в Армению и поселились близ города Арарат. Здесь стали они жить в виноградниках, причем наиболее сильные из них ходили на работу в город, где и добывали себе и прочим сестрам средства для необходимого пропитания. Всех дев, согласившихся так страдать и претерпевать в странствиях лишения и скорби из-за сохранения чистоты девства, было 37. Получив уведомление, что Репсимия с прочими сестрами монастыря убежала в Армению, Диоклетиан послал к армянскому царю Тиридату, с которым состоял в большой дружбе, такое извещение: «Некоторые из христиан обольстили Репсимию, которую я желал сделать своей женой, и вот она предпочитает скитаться со стыдом по чужим странам, нежели быть мне женою. Найди же ее и отошли к нам, или, если пожелаешь, возьми ее в жены себе». Тогда Тиридат отдал приказ повсюду искать Репсимию и, узнав, где она находится, велел, чтобы предупредить ее бегство, поставить вокруг ее места пребывания стражу. Получив известие от лиц, видевших Репсимию, что последние удивительной красоты, он разгорелся пламенным желанием овладеть ее и послал к ней все приличествующие царскому сану украшения, чтобы, наряженная в них, она была приведена к нему. По совету игумении Гаянии, под руководством которой Репсимия воспитывалась от юности, она отвергла все присланные Тиридатом украшения и не пожелала идти к нему. Сама же игумения Гаяния говорила посланным от царя: «Все сии девицы уже обручены небесному царю, и невозможно, чтобы какая-нибудь из них вступила в брак земной». После этих слов внезапно ударил оглушительный гром, и был слышен небесный голос, говоривший девам: «Дерзайте и не бойтесь, потому что я с вами». Посланные воины так устрашились удара всего грома, что пали ниц на землю, а некоторые, попадав с лошадей, умерли, истоптанные ногами их. Посланные ни с чем возвратились к царю в страшном ужасе и пересказали ему все бывшее. Исполнившись яростного гнева, царь послал тогда одного из князей с большим воинским отрядом, чтобы изрубить мечами всех дев, а Репсимию привести насильственно. Когда воины с обнаженными мечами напали на дев, Репсимия сказала князю: «Не губите всех дев, меня же ведите к вашему царю». И взяли ее воины и повели, не причинив никакого зла прочим девственницам, которые по удалении воинов скрылись. Во время пути Репсимия призывала на помощь своего жениха Христа и вопияла к нему: «Избави от оружия душу мою и из руки Песии единородную мою». Псалом 21, стих 21. Когда Репсимия была введена в царскую опочивальню, она возвела горе свои телесные и душевные очи и усердно со слезами молилась Богу, чтобы он всесильной своей рукою сохранил неврежденным ее девство. При этом она вспомнила чудесную и милостивую его помощь, которую он древле являл находившимся в бедствиях людям, как он спас израильтян от руки фараоновой и от потопления. Книга Исхода, глава 14 и 15. Сохранил невредимым Иону в чреве Китовом. Книга пророка Иона, глава 1. Трех отроков соблюл в пищи от огня. Книга пророка Даниила, глава 3. И избавил от прелюбодейных старцев блаженную Сусанну. Книга пророка Даниила, глава 13. И молила она Бога, чтобы и самой ей быть спасенной таким же образом от тиридатого насилия. В это время вошел Крепсимий царь и, увидев необыкновенную ее красоту, сильно воспламенился ею. Движимый лукавым духом и телесной похотью, он подступил к ней и, обнимая ее, пытался сделать над ней насилие. Она же, укрепляемая силою Христовою, твердо сопротивлялась ему. Царь долго боролся с нею, но не мог причинить ей никакого вреда, ибо сия святая дева с помощью Бога оказалась более сильной, чем славный и сильный воин Тиридат. И вот тот, который некогда победил без меча готского князя и поразил персов, теперь был не в силах одолеть Христову деву, потому что ей, как некогда первомученице Фекле, телесная сила подавалась свыше. Ничего не достигнув, царь вышел из опочивальни и повелел послать за Гаянией, зная, что она была наставницей Репсимии. Ее скоро нашли и привели к царю. И царь стал просить Гаянию убедить Репсимию исполнить его волю. Гаяния же, придя к ней, стала говорить ей на латинском языке, чтобы ее слов не могли понять находившиеся там армяне. Она говорила Репсимии совсем не то, что было угодно царю, но то, что было полезно для ее девической чистоты. Она прилежно учила Репсимию и наставляла, чтобы та до конца соблюдала обрученное Христу свое девство, чтобы помнила о любви жениха своего и об уготованных ее девству венце, чтобы боялась страшного суда и гиены, которая пожрет не хранящего своего обета. «Лучше для тебя, Христова Дева, — говорила Гаяния, — здесь умереть временно, нежели там вечно. Разве ты не знаешь того, что говорит в Евангелии прекраснейший твой жених, Иисус Христос? Не убойтесь о убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. «Никогда не соглашайся сотворить греха, даже если нечестивый царь решится убить тебя. Это будет пред чистым и нетленным твоим обручником самой лучшей похвалой твоему девству». Некоторые из присутствовавших там, знавшие латинский язык, поняли, что говорила Гаяния о Репсимии, и рассказали о том другим царским слугам. Услыхавши сие, последние стали бить Гаянию камнем по устам так, что выбили ей зубы, настаивая, чтобы она говорила то, что повелевает царь. Когда же Гаяния не прекращала поучать Репсимию страху Господню, ее увели оттуда. Много потрудившись в борьбе с Репсимией и увидев, что от нее ничего нельзя добиться, царь начал, как бесноватый, трястись и кататься по земле. Между тем Репсимия с наступлением ночи убежала, никем не замеченная, за гору. Встретивши подвязавшихся вместе с нею сестер, она рассказала им о своей победе над врагом и о том, что она осталась неоскверненной. Услышав сие, все восхвалили и возблагодарили Бога, не предавшего на позор своей невесты, и всю ту ночь воспевали, о ней молясь своему жениху Христу. Наутро нечестивые схватили Репсимию и предали ее мучительной смерти. Прежде всего ей вырезали язык, потом, обнаживши ее, привязали за руки и за ноги к четырем столбам и опаляли ее свечами. После этого острым камнем распороли ей чрево, так что выпали все внутренности. Наконец выкололи ей глаза и рассекли все тело на части. Так путем горькой смерти отошла святая дева к своему сладчайшему жениху Христу. После этого схватили и остальных девиц, сестер и спутниц святой Репсимии числом 33 и умертвили их мечами, а тела их бросили на съедение зверям. Игуменья же, Гаяния, с двумя другими, находившимися при ней девами, была умершвлена самой жестокой смертью. Прежде всего, просверлившие им ноги, повесили их вниз головою, из живых содрали кожу. Потом, прорезавшие им сзади шеи, вытащили и вырезали языки. Затем рассекли острым камнем чрево их, вытащили оттуда внутренности и отрубили мученицам головы. Так они отошли к своему обручнику, Христу. Теридаджа, будучи как безумный, лишь на шестой день после смерти сих дев пришел в себя и отправился на охоту. По чудесному и дивному божественному смотрению, во время этого пути его поразила столь жестокая казнь, что в состоянии беснования потерял он не только ум, но даже самое подобие человеческое, сделавшись по своему виду как бы диким вепрем, как некогда Навуходоносор, царь Вавилонский. Книга пророка Даниила, глава 4, стих 30. И не только сам царь, но и все военачальники, солдаты и вообще те, которые одобряли мучения святых дев, стали бесноватыми и бегали по полям и дубравам, растерзывая на себе одежды и пожирая свое собственное тело. Так божественный гнев не замедлил наказать их за неповинную кровь, и ни от кого им не было помощи, ибо кто может устоять перед гневом Божиим? Но милосердный Бог, иже не до конца гневается, ниже вовек враждует, Псалом 10, стих 9, часто карает людей для собственной их пользы, чтобы исправить человеческое сердце к лучшему. И Господь, по милосердию своему, помиловал их следующим образом. Сестре царской, Кусарадукте, явился во сне в великой славе некий страшный муж и сказал ей: «Теридат не исцелеет, если Григорий не будет выведен изо рва». Проснувшись, Кусарадукта рассказала своим приближенным видение, и всем этот сон представился странным, ибо кто мог ожидать, чтобы Григорий, брошенный в болото, полный всяких гадов, остался живым после 14 тяжких лет, проведенных там. Однако же подошли ко рву и громко воззвали, говоря: «Григорий, жив ли ты?» И Григорий ответил: «Благодатью Бога моего я жив». И он, бледный, обросший волосами и ногтями, исхудавший и почерневший от болотной тины и крайних лишений, был выведен изо рва. Святого омыли, одели в новые одежды и, подкрепивши пищей, повели к царю, имевшему вид вепря. Все вышли к святому Григорию с великим почтением, кланялись, припадали к его ногам и молили его, чтобы он упросил своего Бога об исцелении царя, военачальников и всего его войска. Блаженный Григорий прежде всего расспросил их о телах убиенных святых дев, так как они лежали непогребенными в течение 10 дней. Затем он собрал разбросанные тела святых дев и, оплакивая бесчеловечную лютость нечестивых мучителей, достойным образом похоронил их. После сего он начал поучать мучителей, чтобы они отвратились от идолов и уверовали в единого Бога и Сына Его, Иисуса Христа, надеясь на Его милость и благодать. Святой Григорий возвестил им, что Господь Бог сохранил его живым во рве, где часто посещал его ангел Божий, чтобы он имел возможность привести их от тьмы идолопоклонства к свету благочестия. Так святый наставлял их вере во Христа, возлагая на них покаяние. Увидев их смирение, святый повелел им устроить большую церковь, что они исполнили в непродолжительное время. В эту церковь Григорий внес с большим почетом тела блаженных мучениц, поставил в ней святый крест и повелел народу собираться там и молиться. Затем он привел царя Теридата к телам святых дев, которых тот погубил, чтобы он просил их молитв пред Господом Иисусом Христом. И лишь только царь исполнил сие, как ему был возвращен человеческий образ, а от бесновавшихся воевод и воинов были отогнаны лукавые духи. Вскоре вся Армения обратилась ко Христу. Народ разрушал идольские капища и вместо них сооружал церкви Богу. Царь же пред всеми открыто исповедовал свои грехи и свою жестокость, возвещая казнь Божию и благодать на нем явленные. После этого он сделался руководителем и начинателем всякого доброго дела. Он отослал святого Григория к кесарию Каппадокийскую, к архиепископу Леонтию, для того, чтобы тот рукоположил его в епископа. Возвращаясь из кесарии после рукоположения, Святой Григорий захватил с собой оттуда многих пресвитеров, которых почел наиболее достойными. Он крестил царя, воевод, все войско и весь остальной народ, начиная с царедворцев и кончая самым последним поселянином. Таким образом, святой Григорий привел к исповеданию истинного Бога бесчисленное множество народа, созидая храмы Божии и принося вон их бескровную жертву. Переходя из города в город, он рукополагал священников, устроял школы и ставил в них учителей. Словом, делал все, что относилось к пользе и потребностям церковным и было необходимо для служения Богу. Царь же раздавал церквам богатые имения. Святой Григорий обратил ко Христу не только армян, но и жителей других стран как-то – персов, ассириян и медян. Он устроил множество монастырей, в которых с успехом процветало дело евангельской проповеди. Так все благоустроив, святой Григорий удалился в пустыню, где, угождая Богу, и окончил свою земную жизнь. Царь же Тиридат жил в таких подвигах добродетели и воздержания, что равен был в этом с иноками. Вместо святого Григория в Армению был взят сын его Арустан, муж, отличавшийся высокой добродетелью. С юности проводил он иноческую жизнь и в Каппадокии был рукоположен во священника для устроения в Армении церкви Божией. Царь посылал его на Вселенский собор в Никее, собранный для обличения арианской ереси, где он присутствовал в числе 318 святых отцов. Так уверовала Армения во Христа и служила Богу в течение долгого времени, процветая всеми добродетелями и смиренно о Христе Иисусе, Господе нашем, восхваляя Бога, которому слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кандак глаз второй. Благославного и священноначальника вси, яко страдальцы истинные, дни севернее в песнях и песнопениях восхвалим, бодрого пастыря и учителя Григория, всемирного светильника и поборника, Христу бы молиться, еже спастися нам. Память святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси чудотворцам. Святой Михаил был первым митрополитом киевским и всероссийским и управлял нашей церковью в одни святого равноапостольного князя Владимира. Завоевав греческий город Корсунь, князь Владимир принял там святое крещение и вступил в брак с царевной Анной, родной сестрой византийских императоров. Но имея твердое решение просветить светом Христовой веры всю великую державу свою, равноапостольный князь вслед за тем из Корсуни же послал в Царьград посольство к императорам и патриарху с просьбой прислать пастырей церкви для крещения русской земли, омраченной тьмой идолослужения, и для управления русской церкви. Патриарх Константинопольский святый Николай Хрисоверг вместе с соборами епископов избрал и поставил митрополитом на Русь Михаила, премудрого разумом, учительного и святого житием. Не сохранилось известий об обстоятельствах жизни святого Михаила до поставления его митрополитом. Даже о происхождении святителя летописи повествуют разно. Одни называют его сирийцем, другие – болгарином. Получив от патриарха напутственное наставление, святой Михаил отправился к князю Владимиру в сопровождении духовенства, предназначенного помогать ему в управлении, шести епископов и многочисленных пресвитеров и клириков. С великой радостью и торжеством князь встретил святителя. И вскоре после того, вместе с ним и с супругой, царевной, поспешил к стольному Киеву. Шествие новокрещенного князя и новопоставленного митрополита к матери городов русских было как бы священным походом для искоренения языческого многобожия и идолослужения в отчине Владимира. Они везли с собой святые мощи, кресты, иконы и священные церковные сосуды. Их сопровождало крестное воинство, пастыри церкви, пришедшие из Греции и взятые из завоеванной Корсуни. Все краткое время управления святого Михаила русскую церковью протекало в апостольских трудах, в проповеди Евангелия язычникам, в крещениях и утверждении веры новопросвещенных. По словам церковного песнопения, святый Михаил, нищетою неверия одержимой земле российской, принес от царствующего града Евангелие Христово и сие даровал ей. Первым делом святителя на месте его архипастырского служения было крещение семейства князя, его сыновей. За ним последовало крещение дружинников князя, бояр. Наша церковь ублажает святителя Михаила как крестителя стольного Киева и воспевает: «Красуется град Киев, да днесь ризую крещение одеян от тебе, святителю». С великим трудом, но и с великим успехом совершено было сие важное дело. Святый митрополит, епископы и многочисленные пресвитеры наставляли темный народ в вере Христовой, приготовляя его к восприятию святого крещения, разрушая его языческие суеверия сечивом евангельского учения и посекая идольское изваяние. В это время князь Владимир содействовал успехам их проповеди своей властью. Он повелел слугам своим сокрушить идолов и надругаться над ними. А народу от мала до велика, мужам и женам, знатным и простым, рабам и свободным идти в назначенный день на реку креститься. И собрались жители Киева на берег Днепра для крещения, которое совершил святый Михаил с многочисленным духовенством в присутствии князя, его семейства и бояр. Крещением Киева положено было прочное начало к просвещению Руси светом евангельской истины. Вера Христова, которую исповедовали князь и бояре, стала верою и русской столицы. Но теперь надлежало сделать ее верою всей земли русской, от конца до конца, всей земли, которую обнимала власть Владимира и для церковного управления которой поставлен был святый Михаил. Самому святителю надлежало собрать стадо словесных овец, чтобы быть их пастырем и учителем. И потому ревностный архипастырь при содействии равноапостольного князя стремится насаждать по городам русской земли веру Христову. Церковь чтит святого Михаила как свидетеля истины и проповедника Евангелия Христова, истребившего тернии многобожия и всеявшего семя доброплодовитое в земле российской. Главнейшими городами Руси после Киева в то время были Новгород Великий, столица северных владений князя Владимира, и Ростов Великий, главный город Залесской земли. В эти два города святый Михаил совершил путешествие для обращения язычников в Христову веру. В 990 году в сопровождении епископов, княжеского воеводы Добрыни и Анастаса Корсунянина святитель посетил Новгород, здесь сокрушил идолов, многих крестил, построил несколько церквей и поставил к ним пресвитеров. На следующий год такое же путешествие с проповедью Евангелия святый Михаил предпринял в Ростов. Успех его проповеди на сей раз был значительнее. Он крестил без числа людей, воздвиг много церквей, поставил к ним пресвитеров и диаконов, установил чин церковного богослужения и управления. В 992 году святый митрополит Михаил скончался. Святый Владимир неутешно скорбел и плакал, так как в почившем святителе лишился не только доброго и ревностного пастыря, но и мудрого советника своего в делах государственного управления. Еще вслед за крещением Киева святый Михаил благословил князя Владимира создать десятинный храм в честь Пресвятой Богородицы. Святитель не дожил до окончания его постройки, но этот храм принял его останки, послужив местом его погребения. Обретенные нетленными в XII веке, мощи святого Михаила тогда же перенесены были в Киево-Печерскую лавру, в Антониеву пещеру, а отсюда в 1730 году изнесены в Великую Успенскую церковь лавры, где нетленно почивают и до ныне. Примечание. Примечание к житию священномученика Григория, епископа Великой Армении. Армения – горная страна между рекой Курою и верховьями рек Тигра и Евфрата. Была населена армянами, названными так по царю Араму, и управлялась царями из своего племени от II века до Рождества Христова до V века по Рождестве Христову. Она называлась Великую Армению в противоположность Малой Армении, области между верховьями рек Евфрата и Галаса, которая входила в состав царства Митридата Понтийского, а с 70 года по Рождестве Христову в состав Римской империи. Страна эта была второй колыбелью человеческого рода, ибо ковчег Ноя остановился на горе Арарате, Бытие, глава 8, стих 4, лежащей в Великой Армении. Существующее доселе название местности подтверждает библейский рассказ об обстоятельствах жизни патриарха Ноя после потопа. Например, Эревал, явление, место, где Ной впервые увидал землю, Акорре, насаждение виноградной лозы на горе Арарате, где Ной впервые насадил виноградную лозу, Арнойтон, при ногах Ноя, то есть место погребения Ноя, и другие. Страна эта находилась большей частью в подчинении у других народов – ассириян, вавилонян, мидиан, персов, македонян, византийцев, турок. В настоящее время она разделена между Россией, Персией и Турцией. Начало христианства в Армении относится по преданию ко времени жизни апостолов Иуды Левия, иначе Фаддея, Варфоломея и Симона Канонита. Несомненные следы христианства здесь можно находить уже во II веке, а в IV веке страна сделалась вполне христианской и была первым христианским государством. Григорий Просветитель и был первым апостолом Армении. Родился около 257 года, поставлен епископом в 302 году. Парфяне жили в Парфии, стране, занимавшей в древности приблизительно область нынешней персидской провинции Хорасана. Население первоначально подчинено было персам. Но со 156 года до Рождества Христова по 299 год по Рождестве Христову жило независимо, образовав самостоятельное царство, после чего вновь было покорено персами. Готы – германское племя, которое первоначально жило к юго-востоку от Балтийского моря. В эпоху Великого переселения народов, V век, племя это разделилось на восточных остготов, царство которых находилось в IV веке в нынешней Южной России, и простиралось на восток до реки Дона, и западных вестготов, живших по соседству с восточными. Псалом 16. Здесь приводится вторая половина 4 стиха, полный текст коего следующий. «Якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен твоих, аз сохранил пути жестоки». Смысл стиха, в котором псалмопевец просит Господа об утверждении его верии и направлении его мысли и деятельности к Богу, а не к житейским делам, дабы устами своими словословить только Господа, в данном случае как нельзя более применим к обстоятельствам жизни святого Григория. Псалом 125, стих 6. По толкованию святого Иоанна Златоуста, это место псалма относится к иудеям, уведенным в вавилонский плен. «Как сеющие после трудов пользуются плодами, так и вы, — говорит пророк, — когда отошли в плен, были подобны сеющим, испытывали различные лишения и проливали слезы. Что дождь для семян, то слезы для страждущих. Но вот, — говорит, — за эти труды получили воздаяние». Применение к святому Григорию это место псалма надо понимать так. Святый, тяжко страдая от мук, утешал себя надеждой на будущее мздовоздаяние от Господа. Город близ Арарата. Вероятно, здесь должен разуметь современные Аккори, место, славившееся своими виноградниками и разрушенное землетрясением в 1840 году. Псалом 21, стих 21. По толкованию святого Афанасия, оружием и рукою пищей изображает Господь злобу и безумие иудеев, единородную, то есть одинокую, оставленную всеми душу. Молясь такими словами, святая Епсимия просила Господа об избавлении ее от поругания со стороны царя Тиридата. Описываемые здесь события относятся к началу IV века. Кончина святого Григория относится к 335 году. Примечание к памяти святого Михаила, митрополита Киевского и всея Руси чудотворца. Корсунь. Иначе Херсонес Таврический, древний греческий город на юго-западном берегу Таврического полуострова или Крыма, вблизи нынешнего Севастополя. После него остались развалины. Все это произошло в 988 году. Византийскими императорами в то время были Василий II Благоробойца и брат его Константин VIII, сыновей императора Романа II. Почти все время они царствовали совместно. Василий с 975 по 1025 год, Константин с 979 по 1028 год. Но настоящим правителем был Василий, наиболее способный и деятельный. Святой Николай II, Хрисоверк, управлял Константинопольской церковью с 983 по 996 год. Церковные песнопения. В данном месте и в ниже следующих приводят слова из службы святителю Михаилу. Новгород стоит на реке Волхове при выходе его из озера Ильмень, ныне губернский город, Ростов при озере Нера, в настоящее время уездный город Ярославской губернии. Добрыня, родной дядя Владимира по матери. Анастас Корсунянин, грек, предавший Корсунь Владимиру. Впоследствии он был старейшим священником при Десятинной церкви. Десятинная церковь получила свое название от Десятины, десятой части имения, определенной на ее содержание князем Владимиром. Построена мастерами, вызванными из Греции в продолжении 7 лет. С 989 по 996 год. До ее освящения мощи святого Михаила, вероятно, помещались временно где-нибудь в другом месте. Впрочем, возможно, что были погребены и в недостроенном храме. Память святого Михаила первоначально праздновалась 15 июня, по преданию в день его кончины. С 1730 года она перенесена на 30 сентября.